Глава восьмая. Неожиданно для Би поездка во Флоренцию оказалась очень приятной. Причина была не в живописных видах Тосканы и не в красотах Флоренции с величественным куполом Флорентийского собора и колокольней Джотто, поднимающейся над морем розовых крыш. Причиной был тот, кто вел пикап. В 8 часов утра Би спустилась вниз, захватив сумку с темными очками, шарфом, париком и шляпой. Она была готова отправиться с Умберто, но в коридоре увидела Люка. Он приветствовал Би легкой улыбкой. Не удержавшись, она улыбнулась во весь рот. «Доброе утро, Би. Узнал от Умберто, что утром вы поедете со мной во Флоренцию». «Привет, Люк. А что с Умберто? Неужели заболел?» Хотя они говорили по-английски, Люк понизил голос. «Не волнуйтесь, он в добром здравии. Я восхищаюсь его энергией, но ему за 80. Не тот возраст, чтобы самому гонять машину до Флоренции обратно. Поэтому, если не возражаете, вашим шофером сегодня буду я». «Конечно нет», — ответила Би, продолжая улыбаться. «Но если вы заняты, дайте мне флорентийские адресы, и я сама отвезу вино». Он покачал головой. «Спасибо за любезное предложение. Но не рановато ли вам показываться на публике?» «Тоже мне вчера сказала Мими. Вы правы, но обещаю всячески мешать вам уснуть за рулем». Выйдя наружу, Би увидела аккуратный старенький пикап с поддоном, обернутым полиэтиленовой пленкой. На поддоне стояли десятки картонных коробок с вином. Она залезла в кабину и увидела, что сиденья не разделяются. Би никогда не водила пикапа и сразу поняла, ее готовность одной везти вино во Флоренцию была, мягко говоря, опрометчивой. Хорошо, что Люк не позволил ей этого сделать. Выполняя свое обещание, Би в дороге развлекала его разговорами. Ей пришлось обуздать любопытство и не задавать вопросов личного характера, ограничиваясь нейтральными темами. Они проехали Сиенну и вывернули на главную автостраду, ведущую на север. Би любовалась тосканскими пейзажами. Слева на вершине холма показался городок Монтериджоне с его красивейшими средневековыми стенами и башнями. Би не впервые видела эту архитектурную жемчужину, поскольку ряд эпизодов «Темного принца» снимали там, но обрадовалась новой, хотя и мимолетной, встрече с городом. Проехав еще немного, Люк рассказал, что сочные зеленые холмы справа — это знаменитые холмы Кьянти, давшие имя одной из самых прославленных марок итальянского вина. Движение по шоссе было оживленным, поэтому Би решила не мешать Люку следить за дорогой и молча наслаждалась природными красотами и его обществом. Этого человека она знала каких-то 2 недели, но рядом с ним ей было очень уютно и спокойно. Что-то тянуло ее к Люку, причем сильно. На окраине Флоренции, застроенной современными домами, они передали груз оптовому торговцу. Не прошло и нескольких минут, как к пикапу подъехал погрузчик с вилочным захватом и ловко подцепил поддон. Все это время Би оставалась в кабине, прикрыв голову и щеку шарфом и стараясь, чтобы никто ее не увидел. Вскоре Люк вернулся в кабину. «Знаете, Би, ехать в историческую часть Флоренции нет смысла. Там сплошная пешеходная зона. Но мне хотелось бы показать вам немного местных достопримечательностей. Вы бывали в Сан-Джиминьяно?» «Нет, но слышала, что это просто сказка». «Так оно и есть. К тому же город окружает типично тосканский ландшафт. На вилле меня ждут не раньше ланча, поэтому, если вы не против, я устрою вам небольшую автоэкскурсию. Можем даже сделать остановку в Сан-Джиминьяно». Флорентийские пригороды остались позади, местность вновь стала холмистой. С каждой новой дорогой, на которую сворачивал Люк, интенсивность движения падала. Вскоре их пикап оказался единственной машиной на узкой дороге, деляя ее с несколькими отважными велосипедистами, неутомимо поднимавшимися по крутым склонам на утреннем солнце. В отличие от прежних дней, на небе появились облака, и Би подумала, не предвещают ли они перемену погоды. Наверное, сухая придорожная трава и остальная растительность обрадовались бы обильному дождю. Вокруг тянулись оливковые рощи и виноградники. Мелькали крестьянские дома из красного кирпича и камня. У каждого дома рос кипарис, а то и несколько. Холмы становились круче, а дома попадались все реже. Иногда узкая дорога поднималась на гребень, И тогда сзади открывался потрясающий вид на далекую Флоренцию, а спереди — на лесистые холмы. Казалось, холм, на котором стоял Сан-Джиминьяно, появился из ниоткуда. Би изображил силуэт города. Множество высоких башен, возраст которых превышал 500 лет. По сравнению с ними остальные здания выглядели совсем низенькими. А вокруг города росли не менее высокие кипарисы. Такого Би еще не видела. По словам Люка, она бы и не увидела этого нигде, кроме Тосканы. На подъезде к городу он сбросил скорость и спросил. «Вы настроены оставаться в кабине или рискнете выйти?» «Я полагаюсь на ваше суждение», — немного подумав, ответила она. «Если вы найдете место, где можно остановиться, я замаскируюсь, вы на меня посмотрите и скажете, как я выгляжу». Стоянка за стенами средневекового города была почти целиком забита машинами, и Люк с трудом втиснул туда пикап. Это означало, что туристов в Сан-Джиминьяно сейчас несколько раз больше, чем местных жителей. Би надела парик, а затем шляпу и темные очки, после чего повернулась к Люку. «И как, по-вашему, меня не узнают?» Люк впервые увидел ее в парике и не скрывал своего удивления. «Вы полностью преобразились. Волосы парика скрывают значительную часть вашей поврежденной щеки. Хотя шрамы и так почти уже незаметны. Можете смело выходить. Выглядите вы потрясающе». Казалось, он хотел сказать еще что-то, но не сказал и молча вылез из кабины. Интересно, что вертелось у него на языке? Может, комплимент? Они прошли мимо вереницы туристических автобусов и через узкие ворота попали внутрь городка. Повсюду толпились люди. Многочисленные магазинчики предлагали широчайший выбор сувениров. От оригинальных и дорогих до дешевых и весьма липоватых. Би решила для укрепления дружбы с Мими купить кинозвезде что-нибудь. Но что купить обладательнице многомиллионного состояния? Взгляд Би задержался на красивом кожаном кошельке. Она была бы не прочь купить такой себе. Потом ей вспомнились слова Гейл. Мими либо не носила при себе наличные деньги, либо у нее уже имелся дорогой дизайнерский кошелек. На витринах громоздились коробки с десятками сортов печенья и другими сластями. С ними соседствовали вина, ликеры, колбасы и сыры. Но при аскетичной диете Мими такой подарок будет воспринят как насмешка. В одной из витрин Би заметила неблещущий оригинальностью сувенир — снежный шар, внутри которого была помещена маленькая пластмассовая модель Сан-Джиминьяно. Современного человека такие сувениры коробили, но от них протягивалась ниточка в прошлое, когда они были очень популярны. Ретро-сувенир. Почему бы и нет? «Как вам эта вещица?» Би указала на шар. «Маленький подарок для кинозвезды-миллиардерши». Люк посмотрел на снежный шар и вдруг расхохотался. Би впервые увидела его смеющимся столь свободно. Смех преобразил его лицо. Би тоже улыбнулась, подумав, что он чертовски обаятелен. «Я думал, единственное, что можно подарить человеку, у которого есть все, это пенициллин. Думаете, у нее нет подобных сувениров, причем высокого качества, а не подделок вроде этих». Би покачала головой и достала из бумажника банкноту в 10 евро. «Надеюсь, вас не затруднит зайти в магазин и купить этот шар». Люк продолжал улыбаться. «Ваша просьба никак не связана с желанием оставаться инкогнито. Наверное, вам просто неловко, если вас увидит покупающий эту штучку». Он изобразил на лице покорность и взял у нее деньги. «Хорошо, я пойду. Я не страдаю излишней гордостью». Пока Люк ходил за шаром, Би думала о том, как приятно видеть его улыбающимся и шутящим. Со слов Умберта она поняла, что в последнее время Люк редко улыбался, не говоря уже о шутках. Выйдя из магазина, Люк вручил Би мешочек с покупкой, и они отправились бродить по Сан-Джиминьяно. Здесь все было миниатюрным. Лабиринт улиц и переулков, площади. Знаменитые башни вблизи выглядели еще внушительнее. Ширина многих не превышала средней ширины комнаты, зато они тянулись ввысь на десятки метров. В их нишах птицы устроили себе гнезда, а кое-где на крышах росли деревья. Пустынных улочек здесь не существовало. Практически на каждом шагу Би и Люк были вынуждены проталкиваться сквозь толпы туристов. Мими оказалась права. При таком скоплении народа кинозвезду мигом узнали бы. Очередная улица вывела их к небольшой площади. Окружающие здания защищали ее от солнца. В одном из домов помещалось кафе. Часть столиков была вынесена наружу. «Би, Как насчет чашечки кофе? Мне бы лучше чего-нибудь холодненького. А вот посижу я с удовольствием. Когда я впервые вас увидел, вы прихрамывали, но теперь, смотрю, хромота исчезла. Как ваше самочувствие? Они выбрали самый последний столик, подальше от любопытных глаз. Прежде чем ответить Люку, Би оценила свое состояние. Поврежденное бедро все меньше напоминало о себе. Свежий воздух и длительные прогулки действовали лучше любых процедур. В комнате Би не было весов, но она и так знала, что постоянная ходьба поддерживает ее вес на идеальном уровне. Шрамы еще остаются, а вот боль в бедре исчезла. Прогулки в обществе вашего прекрасного пса сотворили чудо. Но и ваша щека выглядит все лучше. Вы уверенно двигаетесь к полному выздоровлению. Благодарю, Люк. Я искренне на это надеюсь. Значит, вам нравится жизнь в нашей долине? Не то слово. Я в полном восторге. Первые две ночи было несколько странно. Я слышала крики сов и какого-то мелкого зверя. К счастью, волчьего воя не раздавалось. А так, полная тишина. Поначалу тишина даже пугала. Но сейчас я к ней вполне привыкла. Когда настанет время возвращаться на работу, лондонская квартира покажется мне слишком шумной. Так вы собираетесь вернуться в Лондон? Пока не решила. Сейчас я активно подыскиваю себе другую работу. Наверное, стоит расширить круг поисков и посмотреть вакансии вне Лондона. После недолгой паузы Би все-таки решила высказать свой главный страх. Больше всего меня тревожит, как я буду выглядеть к концу лета. Если шрамы на левой щеке останутся, меня вряд ли захотят взять на работу. И тогда конец карьере. Случись такое, даже не представляю, что буду делать. Вы сами себя пугаете. Если уж на то пошло, у потенциальных работодателей нет законных оснований отказывать вам в приеме. Вы же не в модельное агентство устраиваетесь. Хотя ваши шрамы сейчас малозаметны. Критерием для приема на работу будут служить ваши знания и опыт. Слова Люка были настоящим бальзамом для души. Пусть даже он и приукрашивал действительность. Мы живем во времена, когда предрассудков стало значительно меньше. Повторяю, даже если шрамы будут немного видны, ну и что? Ваша личность ничуть не изменилась. Надеюсь, Люк, что вы правы. Очень надеюсь. А вот насчет того, что предрассудков стало значительно меньше. У меня такой уверенности нет. Человеческая природа не слишком изменилась. Как-нибудь в другой раз я расскажу вам занудную историю о своих злоключениях. Но до конца августа вы пробудете в Тоскане? Надеюсь, ответила Би и почувствовала, что ей действительно хочется побыть здесь подольше. Мои отношения с Мими начали налаживаться. Надо будет узнать, какие у нее планы. Если врачи правы, то к середине или к концу августа я буду выглядеть более или менее нормально. Весь вопрос, какой окажется эта новая нормальность. Если вам интересно мнение Ромео, он и сейчас считает вас красивой. Люк опять поколебался, говорит ли дальше, но все-таки добавил. И я такого же мнения. Он провел рукой по коротко стриженным, не длиннее дюйма, волосам. Наверное, через месяцы у нее будут такие же. Люку короткая стрижка была к лицу, но Би, привыкшей к длинным волосам, это казалось немногим лучше ее нынешней щетины. Люк пил эспрессо. Би утоляла жажду холодной минеральной водой. Их разговор касался разных тем, и когда настало время уходить, она почувствовала, что Люк стал ей намного понятнее. Он по-прежнему почти ничего не рассказывал о себе, зато с особой теплотой говорил об Умберто и Инес и, конечно же, о своей любимой долине. Неудивительно, что требование невесты выбирать между нею и долиной вызвало у него душевный слом. В Монтегрифоне они вернулись около часу дня. Люк высадил Би на подъезде к вилле. «Спасибо, что составили мне компанию. Это было замечательное утро. У меня сейчас редко выпадают такие прекрасные минуты. Еще раз спасибо, и не считайте мои слова обычной вежливостью». Би едва не поцеловала его в щеку, но удержалась и лишь коснулась руки. «И вам спасибо, Люк. Это была замечательная поездка. Я получила большое удовольствие. Честное слово». Би выпрыгнула из кабины, захлопнула дверцу и помахала ему рукой. Люк поехал в сторону своего дома, а Би прошла в столовую, где, к своему удивлению, увидела Мими. Это был очень хороший знак. Кинозвезда оделась в шорты и футболку, завязав волосы, ее визитную карточку, в не слишком тугой конский хвост. На лице не было ни следа косметики. Она выглядела спокойной и отдохнувшей. Би достала из сумки снежный шар. «Мими, это вам сувенирчик. Мы заезжали в Сан-Джиминьяно. Вы были совершенно правы. Там такое столпотворение, что вас мигом бы узнали». Первая реакция Мими на подарок была такой же, как у Люка, когда он впервые увидел шар. Она громко расхохоталась, но потом вскочила со стула и обняла Би. «Чудесная вещица, спасибо, Би. Теперь я вижу, как выглядит Сан-Джиминьяно». Она перевернула шар, и внутри пошел снег. «Да еще зимой». Би села напротив. Инесс внесла блюдо с салатом ассорти, где было собрано все, от оливок и лука до орехов и настурция. Кроме салата на столе появились ломтики томатов с моцареллой, посыпанные базиликом и приправленные оливковым маслом. Выглядело это очень аппетитно. За едой Би рассказала о поездке и спросила Мими, как та провела утро. «Вы пойдете со мной прогуляться после ланча?» «Боюсь, что нет», — к разочарованию Би ответила кинозвезда. «Но я обязательно спущусь к обеду, а завтра обещаю пойти с вами на прогулку». В 3 часа дня Би надела шляпу, взяла Ромео, дремавшего на кухне, и отправилась в долину. Пройдя совсем немного, она вновь увидела Люка, чему очень обрадовалась. Он по-прежнему сидел за рулем. Увидев, Би остановил машину. Их тут же окутало облаком дорожной пыли. Земля совсем высохла и растрескалась, хотя виноградники ничуть не пожелтели. Пес встал у кабины на задние лапы, требуя от хозяина ласки. «Чао, Ромео!» Подобно Умберто и Несс, Люк произносил это имя на итальянский манер. «Привет, Би. Прошу извинить за пыль. Кажется, есть пословица, что только бешеные собаки и англичане разгуливают на послеполуденной жаре. Вам не жарко?» «Привет, Люк. Рада снова вас видеть. Насчет жары вы правы». Невзирая на жару, Би впервые почувствовала в воздухе влагу. Дальнейшие слова Люка подтвердили ее ощущение. «Советую сегодня хорошенько нагуляться. Завтра обещаю дожди. И тогда все вокруг несколько дней будет утопать в грязи». «Значит, мне не показалось. Я почувствовала, что погода меняется. Но фермерам дождь совсем не помешает. Смотрите, какая земля сухая». Люк кивнул. «И колодец перед виллой наполовину высох. Мы по нему определяем уровень засухи. Куда сейчас пойдете?» «Думаю, что снова в лес. Ромео не будет возражать». «В таком случае высматривайте грибы. Вообще-то для них еще рано, но они сами решают, когда появляться. Может, тоже чуют перемен погоды?» «В прошлый раз я видела много грибов. У них были красные шляпки с белыми точками. Мне они показались ядовитыми». «Так оно и есть», — снова улыбнулся Люк. Когда он улыбался, его лицо светлело. «Но я говорю о белых грибах. Вы знаете, как они выглядят?» «Очень смутно. Я их ела, и они мне очень понравились. На столе я бы их узнала, вот в лесу. Надо погуглить и посмотреть картинки». «Только не здесь. Там, где мы находимся, сигнал никудышный». Люк нагнулся, что-то разыскивая в недрах кабины. Через пару секунд он появился с шариковой ручкой в поцарапанном корпусе. «Вряд ли вы ходите на прогулки с блокнотом». Би покачала головой. «Тогда... если не возражаете, я нарисую вам белый гриб прямо на руке». Би протянула руку. Люк осторожно раскрыл ее пальцы, чтобы рисовать на ладони. Процесс рисования вызвал у нее по-настоящему эротические ощущения. Ее захлестнуло волной желания. Би одернула себя, посмотревшись во внешнее зеркало у двери. Не догадываясь о буре в ее душе, Люк изобразил гриб с полукруглой шляпкой и пузатой ножкой. Закончив рисовать, он отпустил ее руку. Би тупо смотрела на рисунок, до сих пор ощущая смятение. «Если шляпка гриба темнее ножки, если ее нижняя часть губчатая, а не пластинчатая, смело можете его брать. Но если наберете грибов, обязательно покажите Умберто или Инесс. Они точно определят, съедобны ли эти грибы. А Инесс приготовит вам что-нибудь вкусное». Люк взглянул на часы. «Простите, мне надо ехать. Приятной вам прогулки». Пикап тронулся, вновь подняв облако пыли. Би оглянулась на лабрадора. Пес сидел посреди дороги, почесывая ухо задней лапой. Отъезд хозяина не вызвал у него желания броситься следом. «Как говорят, песик, чтобы мне провалиться на этом месте, но твой хозяин чертовски обаятелен». Повторила Би фразу, которую однажды уже произносила. Поиски грибов оказались безуспешными. Ей постоянно попадались ядовитые, но ни одного гриба, похожего на тот, что красовался у нее на ладони. Ви не собиралась оставлять попыток найти белые грибы. Вернувшись домой, она залезла в интернет и вдоволь насмотрелась изображений белых грибов, пока не убедилась, что теперь сможет отличить их от ядовитых. Рисунок люка, как ни печально, пришлось смыть. Верное обещанию Мими, к 7 часам спустилась в столовую. На столе в ведерке со льдом уже стояла приготовленная Умберто бутылка просекко. Ви подошла к кинозвезде и вдруг услышала стук когтей по мраморному полу. Появление нового человека нарушило дрему Ромео. Ви опасалась, что Мими может возражать, но, едва заметив Ромео, мировая знаменитость присела на корточки, выражая свой восторг. Вскоре пес уже лежал на спине и довольно урчал, ударяя хвостом по полу, а Мими почесывала ему живот. «Мими, этого красавца зовут Ромео», — представила лабрадора Би. Продолжая сидеть на корточках, Мими приняла облик трагической актрисы. Би улыбалась, слушая слова бессмертной шекспировской пьесы. «Ромео, Ромео, о, зачем же ты, Ромео? Покинь отца и отрекись навеки от имени родного». Погладив пса еще раз, Мими выпрямилась и, улыбаясь, сказала Би: «Ромео и Джульетта была первой пьесой, в которой мне дали роль. Постановка в школьном театре. Из-за своего высокого роста я получил роль сеньора Капулетти. Роль небольшая, но я наслаждалась каждой минутой игры. С тех пор я знала, что хочу быть только актрисой». «А Джульетту вам довелось играть?» «Всего однажды, но я никогда не забуду тот вечер. Это был разовый благотворительный спектакль в лондонском «Глобусе». Вы знаете, что собой представляет театр на открытом воздухе? Весь вечер дождь лил, как из ведра. Я едва слышала собственный голос. Зрители и почти вся труппа промокли до нитки, однако критикам понравилось». Мими улыбнулась. «Потом я несколько дней провалялась в постели с жуткой простудой, но оно того стоило». «Просека, сеньорина?» — спросил Умберто, кивнув в сторону ведерка. Би была удивлена и обрадована согласием Мими. «Да, пожалуйста». Пока Умберто открывал бутылку и наполнял бокалы, Мими кивнула на пса, распластавшегося у их ног. «Так значит, это четвероногое чудо сопровождает вас на прогулках?» «Да, мы с Ромео быстро подружились». Би с гордостью рассказала Мими, как сумела преодолеть давнишний страх перед собаками и подружиться с лабрадором. Кинозвезда, понимающе улыбнулась. «Разве можно не подружиться с таким симпатягой? Я люблю собак. Лабрадоры — идеальная порода. Они начисто лишены агрессии. Не всегда хотела завести собаку, но... как это сделать? Я по полгода не бываю дома. Каково было бы собаке видеть хозяйку урывками? До съемок «Темного принца» я 2 месяца провела в йоркширском захолустье, в усадебном доме, где зуб на зуб не попадал от холода. Я играла неверную жену храброго солдата, который в Первую мировую войну сражался на Западном фронте. А перед этим я находилась в Вашингтоне и добросовестно осваивала американское произношение, играя первую женщину, президента Соединенных Штатов. Иногда я забываю, где нахожусь. При такой жизни не до собак». Разлив по бокалам холодное просекко, Умберто отправился на кухню к Инесс, и женщины остались вдвоем. Би рассказывала о прогулках по долине, а Мими — о дальнейшей работе над «Темным принцем». «Я слышала от Эмоса, что картина находится в стадии монтажа». «Это редактирование отснятого материала? Редактирование, спецэффекты, звук, КГ?» Видя недоумение на лице Би, Мими пояснила. «Компьютерная графика. Вы не представляете, сколько всего сейчас добавляется к отснятому материалу». «Значит, скоро фильм выйдет на экраны». Мими покачала головой. «Монтажный период может занять месяцы. Наверное, они планируют выпустить картину перед Рождеством. Но утверждать не берусь. Премьера фильма, который снимали в Йоркшире, намечена на октябрь. Значит, к тому времени мне надо быть в Англии». Вернувшийся Умберто сообщил, что обед готов. Би и Мими вновь обратились к столу. Инесс подала жареные ребрышки ягненка и куриные грудки, а также снова сделала свой бесподобный салат ассорти. Еще до приготовления обеда Би попросила Инесс не варить к мясу макарон, поскольку это будет лишним, особенно для Мими. Инесс решила компенсировать это обилием мяса. Мими ограничилась маленькой порцией курятины и парой ложек салата. Би вновь подумала об образе жизни кинозвезд, который многим казался райским. Люди даже не подозревали об оборотной стороне. Би не сочувствовала Мими. Та вряд ли нуждалась в жалости. Зато начинала понимать, сколь серьезные требования предъявлял Голливуд к своим избранникам. Они ели, продолжая разговаривать. Би поймала себя на том, что рассказывает Мими о Джейми. Кинозвезда слушала с интересом. «Значит, ваши отношения сошли на нет. Но вы продолжаете с ним общаться?» «Думаю, мы оба поняли, что эти отношения никуда не ведут. Он был, да и остается, зацикленным на своей карьере. Я всегда стоял на втором месте». «А чем он занимается?» «Пишет статьи, но считает себя писателем. Когда мы расстались, он через несколько недель отправился в Голливуд. Лез из кожи вон, только бы там прочли его сценарий». К ее удивлению, Мими засмеялась, но быстро объяснила причину своего смеха. «Простите, Би, я смеюсь не над крушением ваших отношений. Просто в Лос-Анджелесе чуть ли не каждый бредит постановкой фильмов, а у многих целый чемодан забит готовыми сценариями. Куда бы я ни пошла, мне везде стремятся всучить сценарии. Их пропихивали через окна машины. Кто-то запустил дрон, и тот сбросил сценарий мне в сад. Даже не знаю, сколько еще каждую неделю мой секретарь получает по почте. Чтобы на сценарий Джейми обратили внимание, он должен быть предельно четким и сжатым». Би наслаждалась приятной беседой за столом. Говорила преимущественно Мими. Казалось, она пытается наверстать долгие дни молчания и одиночества, когда она затворницей сидела в своей комнате. Би проникалась все больше симпатией к мировой знаменитости. По просьбе Мими она рассказала, чем занималась в Лондоне и каким образом очутилась в Тоскане. «Мой период — позднее Средневековье и ранний Ренессанс. В основном это 200-летний отрезок, начиная с 1300 года и до открытия Америки. Я имею в виду Колумба, а не викингов. Когда я увидела объявление о том, что на съемке фильма в Сиене требуется консультант-историк, я не поверила в его реальность. Тоскана — колыбель эпохи Возрождения. Здесь полным-полно удивительных исторических мест. Сегодняшняя поездка в Сан-Джиминьяно меня просто вдохновила. Думаю, недели через две, когда я еще больше окрепну, возьму на прокат машину и покатаюсь по Тоскане». Мими подняла глаза от тарелки с салатом. «Великолепная идея! Через две недели вид у нас будет вполне презентабельный. Если вы не против, я с удовольствием составлю вам компанию. Это ж так здорово! Ездить по Тоскане с персональным гидом!» Би задумалась. Ей хотелось посмотреть сокровища Тосканы, лежащие вне протаренных туристических троп. А поездки вдвоем делали эту идею еще привлекательнее. «Мими, я только за. Почему эта мысль не пришла мне в голову раньше? Я могла бы уже давно заказать прокатную машину. Мы с вами не хотим, чтобы нас видели, но в машине мы будем только вдвоем и сумеем посмотреть множество удивительных мест». Глаза Мими сияли. «Да, пожалуйста, сделайте заказ. Я оплачу стоимость проката. Хотя, постойте, за это заплатит пан Олд. Они перед нами в долгу. Я позвоню Гейл и попрошу взять нам на прокат комфортабельный автомобиль». Ви покачала головой. «Я целиком за то, чтобы Гейл оплатила нам прокат, но что касается комфортабельного автомобиля, нам лучше подойдет небольшая машина, которая не привлекает излишнего внимания. И потом, здешние дороги достаточно узкие. Я несколько раз брала на прокат Fiat 500. Может, взять эту модель? Если вы не настроены садиться за руль, я охотно возьму на себя обязанности водителя». «Самое любопытное, что я присматривалась к этим фиатикам и всегда хотела покататься на каком-нибудь из них. Значит, с моделью определились. Вечером попозже я сама позвоню Гейл». Спать Би ложилась с приятным чувством. Она радовалась заметной перемене в настроении Мими. Какими бы ни были проблемы, одолевавшие кинозвезду в первые дни приезда сюда, они постепенно уходили, а капризная знаменитость превращалась в обаятельную, дружелюбную и совершенно нормальную женщину. Гейл оказалась права. За фасадом надменности скрывалась настоящая, живая Мими.